Глава 17. Привык дожидаться полуночи, чтобы уснуть, проснуться и провести день в другом мире. Эта своеобразная вахта вошла в норму, и я даже начал забывать, как жить только в одном мире постоянно. В очередной раз перенесся в кабинет резиденции в Кустовом, а утром сидел за завтраком вместе с Анютой, Маргушей и Евой. Баронесса готовит парламентские слушания по объединению армии и полиции, а потому последнее время тоже ночует здесь. Говорит, так удобнее. Правители парламента в шаговой доступности, так легче вести дела. До того, как сел за стол, Белкина с Анютой о чем-то оживленно шушукались. С моим появлением сразу замолчали. Что за секреты? Изображаю строгость, намазывая паштет на кусочек французской булки. Вот тебе знать надо. Анюта сделала загадочные глаза. Маргуша покосилась с прищуром. «Ну, извините, вид у вас какой-то, как у заговорщиков». «Не переживай, Кротовский», — успокоила Ева. «Никаких заговоров. Говорю, как твой личный тайный агент. У девушек свои секреты». «И вы туда же. Мало мне секретов. Кстати, что за хлыщ тут крутился? Я видел, когда шел умываться». «Не скажу», — Белкина показала мне язык. «Тоже мне секрет Поли Шинели. Гамлет...» Подал мысленные сообщения из инвентаря, закладывая Белкину. «Портной второго уровня!» Я сдержал улыбку, глядя, как Маргуша старательно напускает на себя таинственность. «Что поделать?» — сообщаю с обреченным видом. «Придется как-то уживаться с еще одним секретом». Сережка звонили с канцелярии русского императора. Анюта, как ей показалось, очень ловко перевела тему. «О как! Чего желает от нас император всея Руси? Портал в Америку? Я пас». «Не угадал». Спрашивали, когда мы доведем до ума самолетки. Желают сделать большой военный заказ. Кеша работает над этим. Я ускорить никак не смогу. Тут я почти не слукавил. Все жемчужные макры у нас пантеры идут на оборону, а розовые — на себя. Гоблину мне идти не с чем. Что им передать? Сегодня ждут ответа. Хотят услышать конкретные сроки. Ладно, съезжу в Кешину лабу прямо сейчас. Спустившись по лестнице в холл, обратил внимание на приготовление. Зал для приемов драится, натирается и наряжается. Девчонки к предстоящему балу относятся со всей серьезностью. Я так понимаю, и портного приглашали по этой же причине. Хотят пошить бальные платья. Я только за. Совсем не балую девчонок. Зайдя в Кешину лабу, увидел на стене образец без самолетки с вывороченными потрохами. Кеша сидит перед МВМом и что-то программирует. На лбу залегла пара морщин. «Здравствуй, Кеша. Смотрю, Анюта тебя озадачила императорским заказом». «Здравствуйте, Сергей Николаевич». Кеша оторвался от работы. «Озадачила? Ты как будто этим не очень доволен». «Мое довольство — дело десятое», — инженер пожал плечом. «Надо, значит, надо». «И все же расскажи». «Понимаю, Сергей Николаевич, мы подберем путем перебора набор макров для управляющего блока. Потратим время, но подберем». «А ты как-то по-другому хотел?» «Пока не понимаю, что Кешу не устраивает». «Я бы предпочел более широкий подход. Создать базовые детали широкого применения, чтобы мы не только самолетку могли снабдить, а любые другие устройства». «Ага, начинаю понимать. Ты хочешь иметь набор готовых решений, чтобы не надо было методом научного тыка каждому прибору подбирать свой комплект макров». «Вот именно». Кеш обрадовался, что я его понимаю. «Гораздо толковее было бы разработать несколько блоков, чтобы потом компоновать под конкретные задачи». «Молодец, Кеша. Если брать аналогию с электроникой прежнего мира, он хочет разработать детали, даже целые узлы, платы, чипы, карты памяти и подобное». «Правильно мыслишь, Кеша», — одобряю задумку инженера. «Век стандартизации уже наступает. Ты вот что, продолжай разрабатывать блоки. Я скажу Анюте, чтобы тебя не дергало. Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь». «За один день не получится». «Это я так, образно. Что еще нового у тебя?» «Планов громадье. Вероника Кондратьевна подключила студентов к программированию. Помните, вы еще подсказали идеи нескольких игр?» «Да, припоминаю. Так вот, студенты разошлись, переводят в игры учебной дисциплины». «Это как? А вот смотрите». Кеша повернул экран МВМа и запустил программу. «Видите человечка на экране? Он выполняет разные игровые задания». «Что-то твой человечек похож на меня. Костюмчик уж очень характерный». «Не обессудьте, Сергей Николаевич. Почему-то всем хочется играть в правителя». «Угу. И что дальше?» Дальше выбираем предмет, скажем, физика. Тут перед нашим правителем встают соответствующие задачи. Строить дом, рассчитать нагрузки, провести освещение на улицах города, рассчитать мощности и так далее. А еще какие предметы есть? Математика, биология, русский язык, пока немного. Погоди, Киша, а какие задачи у правителя на знание биологии? Много всякого. Вот ему нужно засеять поле луком. Надо знать, какая почва подойдет, как поливать. Да, давненько я в Лучково не бывал. Отличная идея, Киша. Изучать предметы в виде игры намного веселее. И экзамен сдавать веселее. А при чем тут экзамен? Ну как же. Пройдешь все задания без ошибок в игре и станешь правителем. Считай, экзамен сдал. Действительно, так и экзамены можно принимать. Продолжайте в том же духе, одобряю. Да, Кеша, по поводу МВМов для новой биржи. Две штуки подготовил, мощные машины, осталось только отвезти. Отлично, давай твои машины сразу отвезу. Мне тоже желательно съездить. Связисткам надо показать программу обработки табличных данных. Тогда поехали, не будем терять время. Помог Кеше довести, а затем и поднять МВМ на второй этаж ресторана. Мила Хоромникова прохаживается под ручку с Джимми Фоксом. Видимо, уже успели познакомиться. Кротовский мило меня увидел и пошел навстречу. Что ты тащишь? Вычислительные машины. На них будем хранить все данные по торгам в виде таблиц. А мы машинисток понабрали. Мила указала на столы, за которым уже рассадили девушек. Пусть будут машинистки. На этапе тестирования будем дублировать учет в книгах. Как скажешь. А мы уже снесли сцену. Видишь, сколько места сразу освободилось. Вижу, когда только успели. Всю ночь плотники работали. Я уже согласовала с мистером Фоксом. Интерьер сделаю самый современный. Мила, твоему вкусу доверяю полностью. Пусть будет современный. Я гляжу, торги уже идут. Указываю на группу оживленных людей. Решили не откладывать, отметил Джимми Фокс. Заявки на продажу макров принимаем с 8 утра. Торги проводим каждый час. И как успехи? Лихая беда начала. Джимми жизнерадостно заулыбался. Пока идут фермеры, мелкие торговцы. А крупные дельцы? Крупных партий на торги еще не заявляли. Но это вполне объяснимо, граф. Крупные игроки сначала будут присматриваться. Ну что ж, вы правы. Начало положено. Посмотрим, как пойдет. Оставил Кешу обучать машинисток. Девушки очень оживились от вида счетных машин и самого Кеши. Гамлет слышал из моего инвентаря, как они шушукались, кидая заинтересованные взгляды на потенциально бесхозного жениха. Ну, флаг в руки. Пока Кеша женат на своих исследованиях, но о семье думать никогда не рано. Может, и удастся кому-то его захомутать. Поехал обратно в резиденцию и на входе столкнулся с Евой. Она шла пешком из здания парламента с папочкой под мышкой. Какой-то неосторожный мечтательный водитель засмотрелся на нее и въехал впереди едущему в задний бампер. Ева оглянулась на звук и покачала головой. «Какие неосторожные водители у нас в городе!» — заметила она. «Когда прохожу через площадь, обязательно кто-то в кого-то врезается. Кротовский, что за ухмылки?» «Вовсе я не ухмыляюсь. Делаю честное лицо и перевожу тему. Как там в парламенте?» «Дело на мази. К концу недели можно проводить голосование. Армия и полиция, считай, у тебя в кармане. Отличные новости. Ты не только красавица, но и умница». «Ого!» Кротовский сподобился на комплимент. Ева вздернула изящную бровь. «Ради такого случая порадую тебя еще кое-чем. Я весь внимание. Я тебе говорила, что смогу провести тебя на сходку уважаемых воров. Что ты так смотришь? Да, воры бывают уважаемыми. В своей среде, разумеется». «Ева, я не подвергаю твои слова сомнению». «Еще бы ты подвергал. Ну вот, меня пригласили сегодня на такую. Любопытно, в каком качестве?» «А лучше не спрашивай». Ева усмехнулась. «Скажу только, что в криминальном мире Кустового имею кое-какой авторитет». «В этом я не сомневался. А я в каком качестве туда пойду? У меня среди воров вообще никакого авторитета. Я даже в трамваях без билета не езжу. Тебя представлю сопровождающим. Конечно, придется изменить тебе внешность». «А, понял. Я буду отыгрывать твоего охранника. Когда сходка?» «Уже скоро. Пойдем в здание, Кротовский. У меня есть для тебя накладные усы». Мы поднялись в комнату, которую занимает в резиденции баронесса. Она прилепила мне усы на бесцветный клей и очень ловко подрисовала брови черным карандашом. А потом, немного подумав, нахлобучила на меня черный кучерявый парик. «Ты стал похож на цыгана!» — Ева рассмеялась. «А можно не ерничать. Я недовольно пошевелил приклеенными усами. «Я не ерничаю, а выражаю удовлетворение своей работой. Подожди 5 минут, я тоже переоделась». «Мне выйти? А то ты меня голой не видел. Стой здесь, я быстро». Пока она переодевалась, сменил маскировку на доспехи, косоворотка, великоватый пиджак, под которым удобно прятать оружие, полосатые штаны заправлены в сапоги, на голове кепка. Может, на цыгана и не тяну, но вид легко и придурковатый. Сойдет и для воровской тусовки. Ева так просто преобразилась. При помощи макияжа и тональных кремов она превратилась в какую-то восточную красавицу из сказок Шахерезады. «Впечатляет», — сказал я коротко, ибо многословие здесь будет неуместным. Выйдя из резиденции, сели в машину Евы, причем я за рулем, как положено, охраннику. Ехать пришлось довольно далеко, до постоялого двора за пределами города. «Ближе к центру они не могли место выбрать?» — спрашиваю у Евы. «Кротовский. Это криминал. Они высший свет общества. Места выбирают подальше от полиции, поближе к лесу. К тому же этот постоялый двор стоит на пересечении дорог. Здесь проходят контрабандные пути». Припарковал машину на заднем дворе, где уже стояли 1,5 десятка легковых машин. Какой-то подозрительный ухарь смерил нас цепким подозревающим взглядом, но пропустил, приоткрыв дверь черного хода. Он же кивком указал свободное место за длинным столом. За столом уже сидело с десяток мужчин, и помимо Евы еще 2 женщины, причем одна очень красивая. Ева уселась, а я остался стоять позади нее. Непривычное для меня амплуа, но я как-нибудь переживу. Зато из угла я хорошо вижу всех остальных, как сидящих, так и стоящих. Одно неосторожное движение в любом конце комнаты, и я выкину Ныра и Гамлета. Приход Евы был воспринят сдержанно, как само собой разумеющееся. Та красивая женщина только посмотрела на нее оценивающе, но без вызова. Не так, как обычно женщины оценивают конкуренток. Посмотрела и просто отвела взгляд. И только какой-то заросший мужик с маленькими налитыми глазками захотел зацепиться. «А это что за фифа?» — спросил он громко с наездом. «С каких пор сюда открыт вход для залетных?» «Фроим», — мягко ответил очень щуплый человек с очень жестким взглядом. «Если бы ты хоть изредка оглядывался, что происходит за холкой твоего битюга, ты бы очень удивился. В городе появляются новые люди». «За этим столом не может сидеть никаких новых», — прорычал заросший мужик, названный Фроимом. «Может, Фроим, может», — твердо возразил щуплый. «Персидская княжна в городе недавно, тут я согласен, но она успела заработать авторитет». «Это чем же?» — Фроим ухмыльнулся похабно. «Поверь, Фроим, отправит тебя на тот свет, не пошевелив пальчиком. Мой совет — следи за языком. Княжна имеет выдержку, но всякая выдержка имеет предел». «Так она мокрушница?» Фроим перестал похабно ухмыляться, но спорить не перестал. «Тогда я тем более не понимаю, почему она сидит за одним столом с фраерами? Меня начинает забавлять, что этот разговор происходит при полном молчании всех остальных присутствующих. Ева тоже сидит молча, на наезжающего Фроима она даже не смотрит, а раз так, я и подавно молчу. Княжна крышует несколько крупных торговых домов». Щуплый слегка повысил голос. «Торговый дом купца Хоромникова тебе о чем-то говорит, Фроим? Она имеет право здесь сидеть. А еще княжна умеет решать проблемы. Недавно к Руди Кубакинскому пришел сам Кротовский, чтобы отнять его склады. А княжна все порешала. Да, Рудик?» Я только теперь заметил, что один из сидящих за столом в самом деле Рудик Бакинский. Он кинул на меня быстрый взгляд и тут же его отвел. Ну что ж, полагаю, Рудик не дурак. Рудик не станет говорить лишнего. «Так все и было», — сухо подтвердил Рудик. «Княжна порешала». Не знаю, почему все эти люди называют Еву княжной, но начинаю догадываться, что Рудика она как-то использовала. Хотя вид у Рудика довольно бледный. Может, он и не ожидал нас с Евой здесь увидеть. «А кто такой Кротовский?» — уперся Фроем. «Он вообще не нашей масти. Рудику Бакинскому нечего было пускать на порог Кротовского». «Как же с вами, бендюгажниками, трудно!» Щуплый сокрушенно покачал головой. «Ты, Фроим, сперва сам не пусти Кротовского на порог, когда он к тебе заявится, а потом предъявы кидай. Все, я сказал». Он шлепнул по столу узкой ладонью. «Мы перейдем сегодня к делу, или дальше будем припираться?» Бендюжник Фроим поиграл желваками, но заткнулся. Похоже, тут все привыкли к его склочной натуре и просто ждали, когда успокоится. «Итак», — Щуплый перешел к делу, — «нам нужно прийти к соглашению. Вы все знаете, что Кротовский...» — Щуплый строго посмотрел на Фруема. «Кротовский занялся обустройством набережной». «Место козырное», — подал голос один из сидящих за столом. «Не просто козырное. Место золотое», — поправил Щуплый. «Там будут торговые точки, бары, рестораны, офисы». «Говорят, даже казино будет», — подала голос та самая очень красивая женщина. «Да, и казино. Мы должны разделить между собой то, какой участок будет крышевать». «Обязательно надо разделить», — согласился кто-то. «Иначе начнется война за влияние». «Хорошо, что все это понимают. Лучше получить кусок небольшой да свой, чем биться насмерть за сраные перекрестки». «Там не будет перекрестков», — влез Фруем. «Там набережная. Одна длинная улица». «Я образно сказал». Щуплый досадливо поморщился. «Знаю, что там одна улица. Приступим». А дальше они на полном серьезе развернули карту Кустового и начали делить куски набережной моего города. Что забавно, высокое собрание авторитетов закрепило за Евой, пардон, за персидской княжной, будущее казино Милы Хоромниковой. Мда, Мила очень удивится, если узнает, что у нее есть воровская крыша. Когда через пару часов мы с Евой наконец покинули сходку и сели в машину, у меня не было слов, одни восклицания. Ева посмеивалась, а мне было как-то не смешно. «Это же надо! Чтоб такое в голову пришло!» — сказал я возмущенно. «Оказывается, я приходил к Рудику Бакинскому, чтобы отобрать его склады. А портки у него я отбирать не собирался, а?» «Кротовский, я не знала». Ева пыталась состроить виноватый вид, но пыталась откровенно халтурно. Ее слишком выдавал прорывающийся смех. А мне вот как-то не до смеха. «Знаешь, Ева, если эти, с позволения сказать, балаганные петрушки и в самом деле те самые теневые воротила города Кустового, то я отказываюсь что-либо понимать». Ева хохотала в голос. «Весело ей, видите ли».